Это Валентина Петровна, да? Она. Здрасте, это старший лейтенант Сергей Поздняков. Алло. Меня слушаете, да? Да. А, Валентина Петровна, значит, все, мы вычислили хулиганку, которая вас донимала телефонными звонками. Сейчас будет заведено против нее уголовное дело. Меня слышите, да? Да. К вам звонки часто поступали, да? Часто. Ну вот, значит, мы выяснили, кто этими делами занимался. Занималась ваша 218-я квартира и занималась женщина с улицы 8 марта. Зовут Давыдова Зинаида Николаевна. Алло. Да. Ну, значит, нам нужно, чтобы вы подъехали завтра к нам в отделение. Мы поставили роспись, чтобы с ними ее принимали. Чего? Вы к нам завтра можете подъехать в отделение? Куда? В отделение милиции. Нет, жарко, не смогу. А нам просто нужно ваше подтверждение, вот что вы подтверждаете, вот телефонные звонки все ваши. Вот да пусть поверит, что не вру. А, ну хорошо. Вот, то есть вы не отрицаете, что вот она вам хулиганит, да? А? То есть вы не отрицаете, что вам с вами хулиганят? Хулиганят. И на каком протяжении времени вот так вот? А? А какое протяжение времени это было? Что это за гудки-то? Ну, это не палатки на связи. Алло. Да. Я говорю, и сколько времени вас так донимали? Чего? Сколько времени вас так донимали? Да я что, отметил, что ли? Время отмечаю. Ну, очень много, да? А примерно что говорят? А? А что примерно говорят? Алло. Да. А что говорят по телефону, вот когда вас занимают? Квартиру просят. А, то есть эта женщина, вот, Давыдова Зинаида Николаевна, вымогала у вас квартиру, да? Да не женщина, а мужики из 218. Так у нас там на станции телефон, на СТС, вычислили другой номер, что помимо 218... Чего? У нас на станции вычислили два телефона, которые вас занимали. Вы по курсе? Ну и чего там на станции показывают? А, значит, говорят, что помимо 218 квартиры звонит женщина с улицы 8 марта, корпуса 2, квартира 49. Зовут Давыдова Зинаида Николаевна. Вот она вас тоже терроризировала звонками. Угу. 218. Ну, женщины редко звонят, мужики в основном. Ну вот, значит, женщина иногда звонит, это она есть, вот Давыдова Зинаида Николаевна. А вторая девушка, 218-й вычислили, это Курдюкова Мария Дмитриевна. Угу. Вам такие имена знакомы? Алло. Да. Вам знакомо такое имя Мария Курдюкова? Знакомо, Курдюкова хорошо знаю. А, то есть вы с ними часто видитесь, да? 218-й. Да. А вот вторая женщина, вот которая, я говорю, с улицы 8 марта, корпуса 2, это ихняя мать. Мать ихняя? Да. Зовут ее Зинаида Николаевна, так? Бывший почтальон. Да, родственница ихняя. Вот она вот хулиганила, подавала к нам несколько раз жалобу. Мы, конечно, провели экспертизу звонков всех. Выяснили, кто она есть. Да она бандитка та еще, у нее на роже написано. А вот она по какому поводу к вам звонит? Она сколько собак убила моих. В смысле убила собак? Собак гоняла моих, сука. Она травила их? Это было давно. Давно? А какая была этому причина собак убивать? Она и сыновья принесли собаку, она тут же ее куда-то уничтожила. А очень давно это было, да? Да, тварь та еще. Угу. Это почтальонша. Угу. Ну, она, да, работала на почте, сейчас она в квартире. Ну, да, письма разносила. Сейчас она не работает, она сейчас на квартире сидит. У нее... Ну, сейчас-то, конечно, уже у нее приступ шизофрении выявили. А? У нее приступ шизофрении. Да у нее? Да. Да? Да. Вот она сейчас сидит дома, она не работает, ее же сейчас не возьмут никуда. Вот почему у сына тоже шизофрения-то? Вот у них мать шизофрения выявили, болезнь, и потом узнали, что у них по наследству через гены передалось. Поэтому и успенка жила да. в ней, что у нее. Ну вот от матери у нее пошла эта болезнь к детям. Угу. То есть она вашу квартиру хочет, получается, так? Это она вашу квартиру хочет отобрать или кто? Не слышу. Я говорю, это она хочет вашу квартиру отобрать? Чего она? Хочет отобрать. Все они там хотят. А как так вышло, что они на вас наткнулись? А как это вышло, что они на вас наткнулись? Чего они? Гудки какие-то гудят. А это не палатки связи. Алло. Да. Это не палатки связи идут. Ага. А я говорю, а как давно вот вы знакомы с ними были или что, с Курдюковыми? Давно. То есть когда въехали или они въехали в подъезд, да? Я сначала въехала. Они, то есть, для этого там жили, да? Ой, я потом въехала. Ехали, они жили, да? Жили. Они жили, да? Значит, да. Вот так вот. Ну, у них мать сейчас живет отдельно, вот я вам назвал адрес ее. Могу сказать номер телефона, чтобы вы знали. Она все время от них отдельно живет. Она замуж вышла тогда. Да, за умирающего. Нет, она сейчас без мужа живет. А? Она сейчас без мужа живет. Он умер, она за умирающего выходила из квартиры. А вы думаете, что у нее из этого шизофрения пошла или до этого? Старик умирал, она за него замуж вышла. А, ну понятно, почему она с ума сошла вот так. Одинокий старик. Он как сейчас, жив? Отец Игоря кто тогда? Вы говорите, что ее муж умер. Умер, конечно, господи. А сыновья сейчас как живут? Сыновья у нее живы, вот в 218-й живут. Только один сын, да? Да не знаю, я же, ну очень мне нужно это. Ну, голоса разные часто слышите, да? А? Голоса часто разные слышите, да? Разные. Значит, несколько сыновей у них. Я знаю, что у них есть... Значит, у них несколько сыновей. Я знаю, что есть там гражданка Мария Курдюкова. Вот она... Да к ним в гости приходят еще, да, черт, ребят. Компаниями приходят? Алло. Да. Компаниями приходят люди, да? Конечно, на машинах подъезжают даже. Ой, а вы как думаете, как кем они являются? А кем они могут являться им? Гостями? Да бандюги, господи, сродни работают. У них там все. Ну я знаю, что у них вот мать не работает сейчас. Они бандюги, друзья у них бандюги. Нет, я машину просто... угоняют. Ой. Посыхают. Я просто знаю, что у них мать не работает. Сейчас конечно, не работает. Она работала на почте, сейчас она в квартире сидит. Ее никуда не возьмут. Ну сейчас, конечно, не работает. Столько лет. Ну да. Тем более, сейчас я говорю, ее хотят положить в психдиспансер, она отказывается пока что. Ну ладно, я устала. Алло. Да. А, то есть заявление вы не будете подтверждать, да? А? Заявление подтверждать не будете в отделении милиции. Никуда я в жару не пойду. Просто надо как-то с вами услышаться еще раз. Ну ладно. Хорошо.